Глава 8. Хамдан. Иногда я переодеваюсь в простолюдина и выхожу в места массового скопления людей. На городские торговые рынки, центральную площадь. Общаюсь с горожанами, несмотря на бесчисленные донесения своих людей, чтобы уже наверняка изнутри знать все, что происходит в городе и в стране, о чем думают жители и их реальные настроения. Король серьезно болен и физически не в состоянии заниматься государственными делами, целиком посвятив себя своему угасающему здоровью и его лечению. Проведав об этом, наши недруги-правители соседних халифатов активизировали свою враждебную деятельность на нашей территории, пытаясь расшатать политическую и экономическую ситуацию в стране и, потирая свои лживые ручки, торопливо ждут, выжидая удобного момента, чтобы пойти на нас войной. Я, как главный визирь, доверенное лицо короля и второй человек в стране, взял ситуацию в свои железные руки и строго контролирую все сферы деятельности, чтобы обеспечить в стране мир и порядок и не дать нашим врагам ни малейшего шанса дестабилизировать ее. Вот и сегодня я стою в толпе горожан на центральной площади, совсем рядом с эшафотом, и внимательно наблюдаю за всем, что там происходит. Секретарь суда должен был, по моему условному знаку, остановить казнь. Но я специально тянул до последнего, чтобы напугать жертву и, заставив ее заглянуть в глаза смерти, подтолкнуть на необдуманные поступки. А если быть откровенным, то я здесь, чтобы просто увидеть еще раз эти изумрудные глаза, которые лишили меня покоя. А когда ее изящная белоснежная шея оказалась на грязной плахе, а палач касался ее своей грубой рукой, пытаясь убрать ее непослушные волосы, во мне что-то зашевелилось. А когда он занес топор, то я готов был подставить свою руку под него, только чтобы спасти эту нежную, соблазнительную шею. По плану, никто из заранее напуганной толпы не должен был претендовать на нее. И только мой человек, внезапно появившийся из толпы, объявить о своем желании взять ее в жены и в последний момент спасти ей жизнь. Но все пошло не так. Непонятно, откуда взялся этот угрюмый кузнец. И в считанные мгновения, пока я успел что-то предпринять, нарушил мои планы. И теперь у меня на глазах он берет в свою мозолистую грубую руку ее нежную изящную ладонь. И они вдвоем под громкие крики толпы «Ведьма! Ведьма!» неторопливо удаляются от меня. Легкий ветерок колышет подол тонкого шелковистого платья, подчеркивая плавные изгибы ее стройного тела. А золотистые длинные локоны, развиваясь, касаются натруженного крепкого плеча кузнеца. И почему-то вызывают во мне бурю противоречивых чувств.